Из сборника «Сорные травы». Гордиев узел. Однажды в вагоне второго класса пассажирского поезда толстый добродушный пассажир вынул сигару и закурил. Глаза у него были маленькие, хитрые, улыбка мягкая, чрезвычайно добрая, а манеры грубоватые, с оттенком фамильярного дружелюбия. Против него сидели три пассажира, сбоку еще два, и все пятеро посмотрели на него с ненавистью, угрожающе, как только он выпустил изо рта первый залп тяжелого дыма. «Это вагон для некурящих», — сдержанно заметил рыжий человек. Толстяк затянулся второй раз и зажмурил глаза от удовольствия. «Слушайте, здесь нельзя курить, это вагон для некурящих». «Ну?» «Да вот вам и ну. Потрудитесь или бросить сигару, или выйти на площадку». «Да нет, я уж лучше тут докурю». «Как тут? Почему тут? Ясно вам говорят, что здесь нельзя курить». «Кто говорит?» «Я говорю, и мои соседи, и все». «Да почему?» «Мы дыму не переносим». Курильщик выразил на своем лице изумление, смешанное с иронией. «Что? Не любите?» «Дыму испугались? Как же вы на войну пойдете, если дыму боитесь? Эх, публика! Вот от того-то вас, японцы!» Он сделал длительный перерыв, сладко затянувшись сигарой, «и побили, что мы дыму боимся». «При чем тут японцы?» «Ясно, здесь написано на табличке. Просят не курить». Лицо толстяка выразило искреннюю печаль и огорчение. «Боже мой! Как в этой фразе, в этих словах выразился весь русский человек, раб по призванию. Весь пресловутый русский дух сидит в этой фразе. Для него написано, значит, свято. Печатное слово для него жупел, страшилище, и он перед ним распластывается, как дикарь перед строгим божеством». «Сами вы дикарь». «Нет, милостивые государи, не дикарь я. Не дикарь я, потому что...» Он затянулся. «Потому что я рассуждаю и этим являю собою высший интеллект». «Хороший интеллигент. Интеллигента поступает как нахал». «Извините меня, сударыня, но вы смешали два разных понятия. Интеллигент и интеллект. Это именно и подтверждает мою мысль. Дикарь тот, кто слепо преклоняется перед печатными словами, не зная их подлинного смысла». Рыжий пассажир, ошеломленный этими словами, потряс головой, подумал немного и сказал: «Курение вредно для здоровья». «Вот оно, вот!» — страдальчески поморщился курильщик. «Вот с помощью этих понятий вы и воспитываете будущее поколение, хилое, слабое, не обкуренное дымом и незакаленная суровой жизнью». «Категорически умоляю вас, бросьте курить, как не стыдно, право». «Да чего там просить его?» — поднял от газеты голову чиновник. «Заставить надо». «Что ж, пожалуйста, заставьте. Конечно, сила на вашей стороне, вас много, а я один. Но не позор ли для нашего века, когда люди не пускают, как оружие, моральную силу убеждения, а пользуются для этого силой физической, кулаком? Чем же после этого будем мы отличаться от наших предков, бродивших с каменными топорами и стукавших ими по голове каждого встречного?»